Снейп открыл было рот, но сказать ничего не успел. Дамблдор внезапно бросил свои камушки и, выпрямившись во весь рост, заявил: «Расплачиваться буду я». Он обвел всех присутствующих одним широким жестом. «Все вы, мои ученики, и все ваши ошибки, мои ошибки». «Альбус!» — вскрикнула МакГонагалл, бросаясь к директору. «Альбус, ты не в себе». Снейп ловко перехватил декана Гриффиндора и прижал к себе, не обращая внимания на посыпавшиеся на его плечи удары сухоньких женских кулаков. «Спасибо, Северус», — сказал Дамблдор. «Увы, Минерва, я впервые за последние годы пришел в себя. Я должен». «Нет, Альбус, нет», — заплакала МакГонагалл. Снейп свободной рукой порылся в карманах, вытащил слегка измятый носовой платок и отдал ей. «Какие страсти!» — протянул Джодок. «Это, я так понимаю, директор?» «Да, я, директор», — с достоинством подтвердил Дамблдор. «И я готов заплатить любую цену за то, чтобы вы, уважаемый, больше не нарушали покой этой школы». «Ну что ж», — задумчиво сказал голос, — «ты сильный маг, с ней по тебе рассказывал. Пожалуй, я соглашусь, я забираю тебя и больше не буду иметь к твоей школе никаких претензий. Пусть хоть все мелкие недоумки по очереди плюхаются в мое озеро». «Договор, договор», — серьезно кивнул Дамблдор. Над озером ударила молния. МакГонагалл громко всхлипнула и вцепилась в мантию Снейпа. Директор, выпрямив спину, твердой поступью начал входить в воду. Его борода развивалась по ветру, звеня колокольчиками. Из ворот замка выбежал человек и, путаясь в полах мантии, поспешил к озеру. «Стойте, стойте!» Дамблдор остановился. «Это еще что такое?» — спросил Джодок. С ней повернулся и констатировал. «Тесть. Чей? Твой?» — хмыкнул Северус. Высокий мужчина с длинными спутанными светлыми волосами протянул руки к озеру. «Луна!» — позвал он. «Где моя дочь? Где моя девочка?» «Твоя дочь?» — спросил Джодок. «Да». Поверхность озера заволновалась. «Твоя дочь сделала для меня так много, как ни одна из женщин», — ответил Джодок. «И теперь она, моя супруга и повелительница глубин. Я должен ее увидеть», — попросил мистер Лавгуд. «Дочь, это все, что у меня есть». Джодок помолчал, потом спросил: «Больше никого не будет? Других родственников?» «Нет, мы с дочерью одни на свете». «А ты умеешь играть в кости?» — продолжал расспрашивать Джодок. «Да, умею», — удивился Ксенофилиус. «А почему вы спрашиваете?» «Тогда пошли», — проигнорировал вопрос зять. Мистер Лавгуд, не задумываясь, шагнул в воду. Дамблдор помахал рукой остающимся на берегу и пошел следом. Расстроенная Гермиона поднялась на астрономическую башню. Северус не захотел говорить с ней. Это было ужасно. Почему, ну почему он так поступил? Она совершенно не собиралась навязываться или как-то подчеркивать свой особый статус. Не хотела никаких поблажек. Просто, хотелось снова почувствовать эту надежность, ощутить, что она больше не одна. И Гарри отправили в СВ, Мунга. Гарри бы ее понял. Какой-то человек, стоя у самого парапета, смотрел вниз, на озеро. Услышав шаги Гермионы, он медленно обернулся. Это был капитан Прин. «Добрый вечер», — улыбнулась ему Гермиона. «Добрый вечер», — кивнул он. «Красиво здесь у вас», — указал он на озеро, — «и жутковато сознавать, сколько лет мы провели там». Гермиона кивнула. Не хотела бы она оказаться на месте подводников. Все, кто были им дороги, умерли или превратились в дряхлых стариков. Вернуться на родину моряки просто не могли. Если и осталось какое-то имущество или деньги, то все уже давным-давно принадлежало их наследникам. Их навыки и знания были не нужны в современном мире. Авроры предложили стереть им память, но все воспротивились. Это было бы слишком жестоко. Колдовать они не могли. Все, что они приобрели от длительного контакта с волшебными существами, это способность видеть то, что было скрыто от обычных маглов. Комфортнее всех себя чувствовал Кокс подводной лодки. Он быстренько нашел общий язык с мадам Размертой, и по всему было видно, что меню трех метел скоро разнообразится блюдами немецкой кухни. Это должно было быть очень вкусно. Раньше Гермиона с удовольствием пробовала настоящий айсбан по-баварски, соленые крендельки и колбаски. Размерта даже обещала раздобыть несколько бочек немецкого пива, ирейнского и мозельского вин. А куда было деваться остальным? Их старенькая подводная лодка могла быть в лучшем случае музейным экспонатом. «Никому мы не нужны», — озвучил ее мысли капитан. «Ни в нашем мире, ни здесь». «Это не так», — сказала Гермиона. «Вы могли бы написать книгу о своих приключениях. А еще можно использовать вашу лодку для подводных экскурсий и исследований. Наверняка существуют такие чары, чтобы можно было изнутри видеть все, что происходит снаружи. Я, например, очень хотела бы побывать на такой экскурсии. Думаете? Спросил Прин. Конечно, и все остальные тоже. Нужно только договориться с русалками и с Джодаком. Думаю, что Луна нам поможет. А мемуары можно публиковать в газете мистера Лавгуда. Он редактор и владелец журнала «Придира». Вообще-то, неплохая идея, улыбнулся капитан. Я поговорю с командой. С этой вашей магией наверняка можно переноситься во всякие интересные места, а там мы могли бы исследовать подводный мир. Это в самом деле очень интересно. Гермиона широко улыбнулась. У нее стало легче на душе. Хоть кому-то она сможет помочь. Министр магии старательно размешивал сахар в чашке и отводил глаза. Вы же все прекрасно понимаете, сказал он, в сложившихся обстоятельствах это единственно верное решение. МакГонагалл смотрела прямо перед собой. «Минерва», — мягко проговорил Флитвик, — «я тебя понимаю, но у нас действительно нет другого выхода. Это чудовище остается в озере. Единственный, с кем оно согласно общаться, — это Северус. Значит, только он может гарантировать безопасность детей. В противном случае нам придется закрывать Хогвартс». Присутствующий здесь же Снейп сделанным равнодушием смотрел в окно. «Я понимаю», — ответила МакГонагалл. «Дело не в моем недоверии или амбициях. Просто это мерзкое существо было таким отвратительно грубым». Профессор Спраут тяжело вздохнула. «Ничего не поделаешь. По крайней мере, какие-то гарантии. А что хотят кентавры?» «Кентавры требуют, чтобы лес был очищен от чуждой для этих мест флоры и фауны, и наказание Хагрида». «Русалки заявили, что Хогвартская канализация загрязняет озеро, и боюсь, что это только начало. И кентавров, и русалок можно понять», — сказал Флитвик, — «я бы тоже не хотел обнаружить в своем доме гигантских пауков. Про канализацию вообще молчу». «Да, что-то делать все равно придется», — вздохнул министр. «Говорят, у Макглав тоже хватает подобных проблем, но директором Хогвартса назначается профессор Снейп. Профессор МакГонагалл сохраняет за собой пост заместителя, а с деканством, думаю, вы сами все решите». Присутствующие профессора тяжело вздохнули. Гермиона задумчиво смотрела на озеро. Сверху водная гладь казалась такой серебристой, такой безопасной. Если бы она не видела своими глазами, кто живет в этом озере? Капитан молча стоял рядом. Прошло довольно много времени, когда Гермиона спохватилась. Ее же в 5 часов ждет Снейп. Неужели опоздала? Вы не знаете, который час? Спросила она у капитана, не особенно надеясь на ответ. Колдовать почему-то не хотелось, даже такую мелочь, как Тимпус. Пребывание в перенасыщенном магии озере сказывалось, наверное. Тот посмотрел на круглые наручные часы. Без 4:15. Они работают, удивилась Гермиона. Немецкие хронометры работают везде, гордо ответил Прин и рассмеялся. Конечно, они же механические, ни капли электричества и прочих новомодных штучек. Понятно. Извините, мне пора идти. Меня ждет профессор Снейп. Удачи, улыбнулся капитан. Мужчина вам достался непростой, так что удача пригодится. Вряд ли он будет каждый день дарить розы. Но надежнее человека вам точно не сыскать, имейте в виду. Гермиона не нашлась с ответом, поэтому просто кивнула и пошла к лестнице. В подземелье спускаться не хотелось, сразу вспоминался вечный подводный сумрак, но ослушаться с ней по Гермиона не решилась. Муж или не муж, но он по-прежнему оставался профессором Хогвартса и деканом факультета, пусть и чужого. Пройдя длинным коридором с низкими сводами, Гермиона постучала в знакомую дверь. Дверь беззвучно открылась. Снейп сидел за столом и разбирал какие-то свитки. «Присядь, я сейчас закончу», — сказал он, не поднимая головы. Гермиона послушно присела на краешек стула. «Да, сэр». Снейп оторвался от своих пергаментов и, нехорошо прищурившись, посмотрел на дверь, потом на гостью. «Я что-то пропустил, мы, вроде бы, одни». Гермиона опустила глаза, не зная, что он хочет услышать, боясь ляпнуть глупость или резкость. Не дождавшись ответа, Снейп поднялся, обошел стол и остановился перед ней. «Подними голову», и, выждав несколько секунд, повторил жестче. «Мисс Грейнджер, поднимите, пожалуйста, голову». На него уставились полные слез глаза. Северус вздохнул и присел на край стола. «Пожалуй, я несколько переоценил уровень вашего интеллекта». Гермиона всхлипнула, а он продолжил. «Даже ваш хвостатый друг понял, что в настоящий момент не следует кричать о нашем положении на каждом углу. Он достаточно хорошо помнит, каково быть объектом нежелательного внимания всей школы». «Вы говорили с Гарри?» Снейп скривился. Да, я успел пообщаться с ним в больничном крыле, и он пообещал никому не раскрывать наш маленький секрет до тех пор, пока вы лично ему не разрешите сделать это. Впрочем, если вы хотите, чтобы остаток учебного года все показывали на вас пальцами, вам подсказать, какими эпитетами вас наградят соратники по факультету за сожительство со слизеринцем, а тем более, с деканом Слизерина, профессором, сальноволосым уродом, упивающимся смертью и далее по тексту, или все же догадаетесь сами, имейте в виду, ни одна живая душа не поверит, что до сегодняшнего дня между нами ничего не было. Гермиона приоткрыла рот, до нее начала доходить двусмысленность обстоятельств, в которых они со Снейпом очутились. Как же она сама не подумала, а, вы, вам ничего не будет? Снейп встал и стремительно прошелся по кабинету. Не будет, учитывая, ГМ, неординарность ситуации, а также некоторые иные аргументы, министр магии согласился не придавать дело огласке до вашего совершеннолетия. Естественно, никаких близких отношений между нами в этот период быть не должно. Вы спокойно окончите семестр, сдадите экзамены. Я устрою, чтобы летом у вас приняли экстерном сессию за 7-й курс. Вы достаточно подготовлены для этого. Если будет нужно, я сам вас подтяну. Филиус с Минервой помогут, предлог найдется. А официальное бракосочетание отложим до того момента, когда вы почувствуете себя достаточно подготовленной, чтобы перенести шумиху, которая непременно разразится по данному поводу. А как же, первенец? Думаю, что за эти месяцы я смогу найти что-то, что позволит обойти данное условие. Вы действительно слишком молоды, чтобы заводить детей. Ну, а если нет? День рождения у вас в сентябре, если не ошибаюсь, остается еще что-то около 2 недель. Насчет проблем с зачатием не беспокойтесь, существуют зелья. Гермиона шмыгнула носом и разрыдалась. Северус посмотрел на нее с недоумением и раздраженно спросил: «Ну, а теперь-то что?» Безуспешно пытаясь вытереть слезы ладонью, Гермиона промямлила: «Я думала, я же не хотела вам на шею вешаться, но раз так получилось, и мы разговаривали нормально, и вы, и я, мы будем вместе работать и у камина, и чай». Северус трансфигурировал один из пергаментов в носовой платок и протянул ей: «Прошу прощения, но свой я уже отдал Минерве. Мерлин, женщины это». Он оборвал сам себя и, присев около ее стула, заговорил мягко и тихо, как обычно успокаивал заблудившихся в подземельях перепуганных слизеринских первачков. «Послушай меня, Гермиона, я не виню тебя за то, что ты поддалась на провокацию Джодака и позволила ему связать нас этим браком. По сравнению с могучим тысячелетним существом мы оба, несмышленые дети, и откажись ты в тот момент, он все равно придумал бы, как сыграть свою шутку. Что вышло, то вышло, и с этим придется жить. Учись достойно принимать неизбежное. Помнишь, что я говорил про хочу и надо? Поверь, надо не всегда становится тяжким грузом. Просто нужно постараться не бесконечно жалеть себя, а поддерживать друг друга по мере сил. Не жди от меня ухаживания и прочей сопливой ерунды, этого не будет. Но какую угодно помощь и защиту ты получишь в любой момент, всегда. И наших детей, когда бы они ни появились, будут воспитывать двое родителей. Ты поняла? Да-да, прошептала Гермиона, пряча лицо в вымокшем до нитки платке. Прекрасно, заключил Снейп, выпрямляясь и возвращаясь за стол. Значит, слез больше не будет? Нет, 10 баллов Гриффиндору. Кстати, о чае. Он щелкнул пальцами, вызывая эльфа. Через несколько минут на краю стола уже стоял поднос с 2 чашками чая и корзинкой с булочками. «И еще я попросил бы тебя не распространяться по поводу гибели Волдеморта», — сказал Снейп. «У министра имеются свои соображения на этот счет». Гермиона молча кивнула. Вечер закончился прекрасно, почти что так, как и мечталось Гермионе. Успокоившись, она с молчаливого позволения мужа устроилась на диване, обложившись книгами из его библиотеки. И чай был вкусным, а булочки, как всегда, выше всяких похвал. Возвращаясь около полуночи в Гриффиндорскую башню, Гермиона, как ни странно, чувствовала себя почти счастливой. Глава 15. В кругу беззаветных друзей интересный рассказ повествуешь, ни правда, ни ложь, заветную тайну о мире чудесном. В душе сохрани и замочек не трожь. Возвращаться в башню родного факультета после всех переживаний и приключений было даже как-то странно. Авроры вернули ее вещи. Гермиона прекрасно понимала, почему они исследовали одежду. Им был нужен слепок ауры для поисков. Но сам факт, что чужие люди копались в ее белье, вызывал отвращение. Пустые спальни и гостиная выглядели непривычно. Никто не болтал о квиддиче, не обсуждал наряды и кто с кем встречается. Нигде не валялись учебники, черновики домашних заданий, экземпляры ежедневного пророка и ведьмополитена. Но это было ненадолго. Скоро в Хогвартс должны были вернуться ученики. Гермиона поежилась, представив себе, как в нее вцепятся главные факультетские сплетницы Лаванда и Парвати. И не только они, но деваться было некуда. Студенты ворвались в гостиную с шумом и топотом. «Гермиона!» — обрадовался Рон. «Как ты?» Ее окружили, теребили, хватали за руки. Колин щелкнул ее новенькой колдокамерой. «Как ты?» — повторила Джинни, встревоженно заглядывая в глаза. «Мы так за тебя переживали!» — подключилась Лаванда. «Ты даже не представляешь! Это мы вычислили Малфоя!» — сказал Шеймус. «Провели самое настоящее следствие и напоили его веритосерумом». Гермиона даже приоткрыла рот от изумления. Оказывается, ее никто не бросил. Не только Северус и Гарри, но и все остальные переживали за нее, искали. Такая тяжесть свалилась с души. «Спасибо вам, ребята», — смущенно проговорила она. «Да ладно тебе», — махнула рукой Лаванда. «Лучше давай, рассказывай». «Да что там рассказывать», — попробовала отбиться Гермиона. «Разумеется, у нее ничего не получилось». Ее усадили на диван и потребовали информации. «Ну, говори», — теребила ее Лаванда. «В пророке написали, что все под контролем, и никто не пострадал. Тебя Авроры спасли, да, а это чудище, оно такое же, как в книжке на картинке. Ты его видела?» «Видела», — поежилась Гермиона. «Именно такое. Кошмар». Глаза Парвати светились, как у кошки. «А оно что?» «Ребята, оно не оно, а он. И он меня пальцем не тронул. Хотя было очень страшно и противно». «Еще бы», — согласилась Джинни, у которой был свой опыт общения с монстрами. «А как тебя спасли? Там был настоящий бой?» «Да, не было никакого боя», — ответила Гермиона. «Никто меня спасать не собирался. Меня вытащил профессор Снейп». «Снейп?» — хором переспросили гриффиндорцы. «Ну да, вау», — пробормотал Колин. «Значит, Снейп дрался с монстром?» «Не дрался, он меня в кости выиграл». «Ничего себе таланты у нашей профессуры», — удивился Дин. «Это, значит, они нас по ночам загоняют в спальни, а сами в кости режутся?» «Не знаю», — пожала плечами Гермиона и продолжила. А потом появилась Луна. Она умудрилась открыть сундук и оживить сердце Джодака, и тот на ней женился. «Что о?» — переспросила Джинни. «Лавгуд». Остальные смотрели на Гермиону, приоткрыв рты от изумления. Гермиона кивнула. «Она сама захотела», — ответила она, — говорила, что все будет хорошо, и что в озере столько всего интересного. «Вот это да», — выразил общее мнение Шеймус. «Я, конечно, видел, что Лавгуд малость того, но выйти замуж за...» «А где Гарри?» — спросил Рон, озираясь по сторонам. «Гарри в СВ, Мунга», — ответила Гермиона. «Он применил к себе частичную трансфигурацию, но неправильно». «И что у него трансфигурировалось?» — спросила Лаванда. «Ноги», — вздохнула Гермиона. «Но ему обязательно помогут». «А во что трансфигурировались?» — спросил Дин. «В акулий хвост. Ему нужно было плавать под водой. В общем-то, все получилось, только обратно расколдоваться, никак». «Ничего», — сказал Невилл, — «в СВ, Мунга ему помогут. Там хорошие специалисты именно по снятию неудачных заклинаний». Колин тяжело вздохнул. «Видимо, уже представил, какие снимки у него могли получиться. Я всегда знала, что от Лавгуд всего можно ожидать», — сменила тему Лаванда, «но такого...» «Ой», — поморщилась Парвати, «а ведь ей пришлось с ним». «Ну, вы поняли». «Буэ», — скривился Рон, «лучше уж со Снейпом». Гермиона промолчала. «Мерлин, а ведь она сама так думала. Ей стало стыдно перед человеком, который столько для нее сделал. Как будто это не Рон сказал гадость, а она сама. Тем более, что противно ей вовсе не было. Даже наоборот, Снейп был очень осторожен и явно старался доставить ей удовольствие. Правда, в глубине души Гермионе хотелось, чтобы ее мужчина был немного менее техничным и более ласковым. Но ласковый Снейп – это оксюморон, разумеется. С другой стороны, может быть, к нему самому никто никогда не был ласков, и он просто не умеет. Что ж, жизнь покажет. «Скоро ужин», – рассеянно заметила Гермиона. «Думаю, что там будут сделаны все объявления». В большом зале было шумно и весело. Чувствовалось, что студенты были рады вернуться. «О, и хорек здесь», — заметил Рон, — «живой, паскуда». Гермиона вздохнула. Именно Малфою она была обязана пережитым ужасом. А с другой стороны, если бы не его идиотская выходка, то еще неизвестно, что бы было, чем и воспользовались те же самые Малфой. Все быстренько было представлено так, что Драко вовсе не пытался уничтожить Хогвартс вместе со всеми обитателями, а случайно потревожил Джодека, пытаясь провести некий ритуал, причем не черномагический. Выходило, что и судить слизеринца было ни за что, обычная студенческая неосторожность. Миссис Малфой, похоже, здорово напугала Скримджера, а может и какой компромат всплыл, но Люциуса выпустили из Азкабана, пока он содержался под домашним арестом, но было ясно, что его возвращение к активной деятельности – лишь вопрос времени. Честно говоря, это было неприятно, но такая преданность всех членов семьи друг другу не могла не вызвать уважения. «А чего это Снейп на месте Дамблдора?» – спросил глазастый Колин. «Прошу внимания», – послышался низкий голос мастера зелий. Студенты повернули голову в сторону стола преподавателей. «В связи с последними событиями», – сказал Снейп, «профессор Дамблдор больше не может исполнять обязанности директора Хогвартса». Студенты зашушукались. Гермиона смотрела на мужа во все глаза. Он был, как всегда, спокоен. А что он чувствовал на самом деле? Вот сейчас все узнают, кто теперь станет директором. И что будет? Возмущение? Неприятие? МакГонагалл сидела с неестественно прямой спиной. Переживала, что не ей досталась должность. Или была готова поддержать своего бывшего ученика. Второе вернее. «Теперь директором Хогвартса являюсь я», – спокойно продолжал Снейп, «но так как нового преподавателя за тебя найти мы не успеваем, то эти уроки до конца года тоже буду вести я. Благодарю за внимание». Стол Слизерина грянул аплодисментами. Представители остальных факультетов удивленно переглядывались. «А что случилось с профессором Дамблдором, сэр?» Не удержался кто-то из Хаффлпаффа. «Он заболел?» «Профессор Дамблдор пребывает в добром здравии», – ответил Снейп. Он сложил с себя все полномочия по собственному желанию. «Эй, Гермиона», — спросил Рон, — «а что случилось с Дамблдором?» «Он ушел в озеро», — ответила Гермиона. «С ним, правда, все хорошо. Луна передала через Миртл, что он отлично себя чувствует и изучает старые корабли, лежащие на дне. А там есть затонувшие суда?» — спросил Дин. «Целое кладбище. Ух, ты!» — восхитился Колин. «А почему он туда ушел?» — спросил Невилл. Гермиона пожала плечами. Пусть лучше свалит все на эксцентричность директора. Она пообещала никому не рассказывать, как каялся человек, которого она уважала. А чего директор Снейп, а не МакГонагалл? Возмутился Рон. Она же заместитель. Так решили, уже сквозь зубы ответила Гермиона. Это неправильно. Не успокаивался Рон. Рон, нашего мнения никто не спрашивает, не сдержалась Гермиона, назначили и назначили. Я надеюсь... «Ты не собираешься устраивать демонстрации?» Уизли что-то пробурчал, но успокоился. Гермиона быстро взглянула на мужа. Тот внимательно смотрел на нее, но тут же отвел глаза. «Все правильно, ни к чему, чтобы кто-то знал. Хватит с них и этого, для начала». Учебный год пошел своим чередом. Через неделю уже все ученики снова собрались в Хогвартсе, и занятия возобновились. Снейп, как и обещал, приступил к обязанностям директора, но продолжил вести зати до конца года, где в апреле возьмешь нового преподавателя. Умельца из СВ, Мунга избавили таки Гарри от хвоста, и он вернулся в школу, отстав от остальных всего на 3 дня. Снейп вел себя как обычно, снимал баллы, третировал беднягу Невилла, разве что, меньше цеплялся к Гарри. Да и какой смысл к нему цепляться, если он потерял свой статус избранного? Даже если об этом пока еще почти никому не было известно, в магическом мире тоже все было спокойно. Министр, опасаясь беспорядков, предпочел пока скрыть факт внезапного уничтожения Волдеморта, да и труп последнего еще не был обнаружен. Аврорат методично и без шума вылавливал разрозненных, деморализованных упивающихся. Впрочем, многие из них, пользуясь тем, что метка исчезла, просто сбежали за границу, не причиняя хлопот сыщикам на родине. Самопальные террористические группы, на скорую руку организованные Фенриром и Яксли, были оперативно уничтожены с помощью некоего доброжелателя, пожелавшего остаться неизвестным широкой публике. В награду за свои труды тот вытребовал себе Нагайну, пойманную аврорами в последней резиденции Волдеморта. Сытую и сонную змею заключили в магическую клетку и переправили по указанному адресу. Гермионе ужасно хотелось повторить посиделки с чаем и книжками, но Северус инициативы не проявлял, а просто так заявиться вечером в подземелье. Неудобно. В конце концов, она решилась. На одном из уроков зати Гермиона послала заклинание, временно ослеплявшее противника, так, что оно срикошетило прямо в профессора. Снейп презрительно сощурился, отбивая заклинание в окно, и заявил: «Кажется, Кратковременное пребывание в озере придало вашему и без того раздутому самомнению небывалые размеры, мисс Грейнджер. 10 баллов с Гриффиндора за попытку нападения на преподавателя и отработка сегодня в 8 у меня. Гриффиндорцы обиженно взвыли. Гермиона пожала плечами. «Простите, сэр, это получилось случайно». Снейп фыркнул и махнул рукой, приказывая продолжать практическое занятие. Спускаясь вечером в подземелье, Гермиона слегка волновалась. Со Снейп осталось бы действительно заставить ее выполнять какое-нибудь малоприятное задание, но он только осведомился. Ну и зачем было устраивать весь этот цирк? Насколько я помню, у Поттера еще цела мантия-невидимка. Вряд ли он отказался бы одолжить сей полезный артефакт лучшей подруге. Гермиона смутилась. Я боялась помешать. Потрясающая тактичность для Гриффиндорки, усмехнулся Снейп. Охранные заклинания на моих комнатах настроены на тебя, можешь приходить в любое время. И пользоваться библиотекой, замирая, спросила Гермиона. И лабораторией, ответил он. Если хочешь, конечно, но если что-нибудь взорвешь или испортишь, выпарю. В прямом смысле слова, по-семейному. Гермиона взвизгнула и бросилась мужу на шею. Тот качнулся от неожиданности, но машинально подхватил девушку. «Спасибо», испугавшись своего порыва, прошептала она в крахмальный воротничок. «Девчонка», ответил Северус ей в макушку. Гермионе показалось, что он улыбается, но в директорские апартаменты, не ногой. Северус с ней и Минерва Макгонагалу третью неделю разбирали архивы Дамблдора. Занятие было непростое. В бумагах великого волшебника царил невообразимый хаос. «Ну как можно держать накладные в рождественском носке?» простонала Макгонагалу, обнаружив очередной схрон. «Это же документы, а договором на поставку ингредиентов самое место в буфете, под банкой с вареньем», хмыкнул Снейп. Коллеги понимающе переглянулись. Макгонагалу наконец-то смирилась с назначением нового директора, а совместное копание педантичной парочки в бумагах недисциплинированного Дамблдора сблизило профессоров больше, чем все предыдущие годы работы. Северус осторожно спросила декан Гриффиндора: «Ты не знаешь, куда по вечерам пропадает мисс Грейнджер? Я почти не вижу ее в гостиной». Снейп вытащил из-под комода очередную пачку бумаг вкупе с облаком пыли и чихнул. «Да что ж это такое?» проворчал он. «Знаю, Минерва, знаю. Она пропадает в моей лаборатории». Затеяла дипломный проект. Макгонагалу положила перевязанный полосатым обувным шнурком свиток на стол. «Ты допустил студентку в личную лабораторию? По-моему, это первый случай за всю твою педагогическую карьеру». Снейп отложил документы и посмотрел на нее. Он ожидал этого разговора раньше. Старая кошка всегда была на редкость проницательной, а девочка слишком наивна, чтобы достаточно хорошо скрывать свои эмоции. «Минерва, если ты хочешь о чем-то спросить, спрашивай. Не ходи вокруг да около, ты же Гриффиндорка». «Хорошо», она выдвинула стул и уселась напротив. «Мне кажется, что девочка в лучших традициях любовного романа влюбилась в своего спасителя. Мисс Грейнджер проводит массу времени в подземельях, а в большом зале она иногда забывает донести ложку до рта, засмотревшись на тебя. И не говори, что ты ничего не замечал». «Замечал», ответил Снейп, «и даже сделал ей внушение по этому поводу». «И», настаивала Макгонагалу. Северус вздохнул и сложил руки домиком, опершись локтями о стол. «Уверяю тебя, Минерва, ничего противозаконного не происходит. Если хочешь, могу поклясться». Макгонагалу досадливо поморщилась. «Ты меня не понял. Я достаточно давно тебя знаю, чтобы быть уверенной в твоей порядочности. Я о другом. Не пора ли тебе задуматься о семье? Война, слава Мерлину, окончена, ты теперь свободен». «Конечно, Гермиона совсем молоденькая, но у современных молодых людей ветер в голове, а она, девушка серьезная. В прозрачной магической клетке, висящей под потолком директорского кабинета, зашевелилась Нагайна. Макгонагалу покосилась на змею. «И зачем ты притащил сюда эту тварь? Страх один. Студентов пугать. Молодежь пошла смелая. Сам уже не справляюсь», усмехнулся Северус. «А если серьезно, Нагайна, единственный на планете экземпляр Баатсон-Стритстер, имеющий ядовитые железы, и яд ее совершенно незаменим в изготовлении некоторых зелий. Я ей еще и пару подберу. Вдруг магически привнесенные изменения генотипа окажутся доминантными?» Минерва фыркнула. «Маньяк, но Гермиона бы тебя поняла. Послушай совета, я ведь тебе в матери гожусь, приглядись к ней». «Пригляжусь», ответил Снейп, пряча улыбку. «Спасибо, Минерва. Выступление заместительницы развеселило Северуса. Минерва МакГонагалл была умной женщиной и не такой уж прямолинейной гриффиндоркой, какой хотела казаться. Несомненно, в ее словах не было ни грана лжи, но вот смысл. Юная маглорожденная ведьма, будь она трижды талантлива и умна, после окончания школы вынуждена была бы начинать с самых низов. Ни семьи, ни связи. Ей светило место лаборантки или третьего помощника младшего клерка в министерстве, не больше. А вот под крылом мастера зелий, директора Хогвартса, совсем другое дело. Северус Снейп, выгодная партия, с ума сойти. Что ж, по крайней мере, когда откроется правда, МакГонагалл будет на его стороне. И неважно, из каких соображений. Гермиона и вправду постоянно наблюдала за мужем, каждый день обнаруживая множество интересных мелочей. Например, на завтраке в большом зале он всегда пил только кофе, с отвращением глядя на любую еду. Утром его вообще лучше было не трогать, как и сразу после окончания уроков. Через несколько минут после завершения последнего урока Снейп, злой, как акроманту, влетал в свою гостиную в подземельях, падал в кресло, вызывал эльфа и выпивал подряд две чашки чая. Первую практически залпом, а вторую, медленно, растягивая удовольствие. К концу второй чашки к Северусу уже можно было подойти, не опасаясь нарваться на язвительную отповедь. Пару раз пронаблюдав этот ритуал, Гермиона сделала выводы и, если случайно оказывалась в это время в гостиной, сидела тише мыши, пока у чашки не показывалось дно. Поддерживать друг друга. Она внимательно изучила расписание мужа и поговорила с Добби. Теперь, когда Северус возвращался с занятий, чай уже неизменно ожидал его на столике у камина в комплекте с вазочкой печенья. Благодарности Гермиона не дождалась, но почему-то была уверена, что ее нововведение было принято благосклонно. На одном из уроков затем она поразилась, увидев, как привычно угловатые, резкие почти до неуклюжести движения Северуса за долю секунды преобразовались в грациозный, едва уловимый глазом бросок. Мгновение, и посланное криворуким юным дуэлянтом проклятие отразилось от выставленного профессором мощного щита и вдребезги разнесло ближайшую парту. Измочаленные куски дерева, отраженные защитой, ударились в стену и попадали на пол. 50 баллов с Гриффиндора, рявкнул Снейп, нависая над перепуганным Шеймусом. Тот и сам не понял, во что умудрился превратить относительно безобидное заклинание оглушения. Я разделяю ваше стремление избавить школу от присутствия мистера Лонгботтома, мистер Финниган, но займитесь этим за пределами моего класса. Снейп дернул плечом и обычным шагом прошел к своему столу, бросив: Поттер и Лонгботтом, обменяйтесь партнерами. И продолжайте, нечего стоять столбами. Гермиона прикусила палец. Как же она раньше не замечала, как красиво и точно двигается Северус в экстремальных ситуациях. Никто из ее друзей тоже не замечал. Все видели только висящие сосульками волосы и развивающуюся мантию. Она перевела глаза ниже, на его сложенные на столе руки и внезапно вспомнила, как эти пальцы прикасались к ее груди, к щекам прилила кровь. Почувствовав пристальный взгляд, Снейп вопросительно поднял бровь. «Мисс Грейнджер, на мне написано что-то чрезвычайно интересное. Простите, сэр, я отвлеклась», — отрапортовала она. «Больше такого не повторится, сэр». Северус кивнул и отвернулся. Прядь волос упала ему на глаза, и он раздраженно тряхнул головой. Гермиона знала, что будет дальше. Сейчас он запустит в волосы пятерню и отбросит непослушную челку назад. Так и вышло. Она, не удержавшись, улыбнулась. «Не такой уж ты таинственный, Северус Снейп». Северус, в свою очередь, присматривался к Гермионе. Его приятно удивила неожиданная тактичность и вежливость невыносимой всезнайки. На уроках она продолжала постоянно тянуть руку и вылезать с неуместными комментариями, но, к удивлению профессора, теперь это его почти не раздражало. Вне его комнат она обращалась к нему исключительно официально и не пыталась давить на него в пользу своего факультета. Хотя вечерние споры из-за снятых баллов были нередки, но только наедине. Вдали от золотого трио Гермиона оказалась вполне адекватной и здравомыслящей девушкой. Он оценил ее старания приспособиться к его расписанию и привычкам, да и печенье было вкусное. По вечерам, глядя на каштановые кудряшки, склонившиеся над очередным фолиантом юной жены, он нередко вспоминал запах ее кожи, упругость небольшой груди. Во время их единственной близости глаза он честно держал закрытыми, зато остальные органы чувств работали на полную катушку. Возможно, семейная жизнь и не станет таким кошмаром, как представлялось ему ранее. Практически смирившись с неизбежной ролью мужа и потенциального отца, Снейп все же продолжал проводить изыскания во всех доступных ему местах. Он перевернул вверх дном всю библиотеку Малфой Мэнора, закрытую секцию министерского книгохранилища и побывал в нескольких родовых поместьях бывших упивающихся. Описание обряда ему удалось найти довольно быстро. Отменить его действительно оказалось невозможно, как и главное условие – зачатие первенца в первые полгода. Правда, применив некоторые хитрости, можно было растянуть этот срок еще на 6 месяцев. Северус изучил необходимые заклинания и заказал пару специфических артефактов для подстраховки. Он был уверен, что у него все получится. Глава 16. Сплетаются нити в сюжет поколений. Мелодию жизни исполнит орган. Волшебной судьбы поворот, без сомнений. Готов ли отправиться в путь, капитан? Гермиона потеряла сознание на экзамене по трансфигурации. Когда она взмахнула палочкой, чтобы, согласно билету, превратить кота в табуретку, перед глазами у нее замелькали черные точки и Снейп, принимавший экзамены в составе комиссии, оказался рядом с ней так быстро, что некоторым ученикам показалось, что директор аппарировал прямо из-за стола. Он пощупал у Гермионы пульс, заглянул в глаза и без раздумий подхватил девушку на руки. Обведя аудиторию тяжелым взглядом, Снейп приказал: «До моего возвращения класс никому не покидать. Профессор МакГонагалл, продолжайте экзамен». Ошеломленная МакГонагалл кивнула, и Снейп со своей ношей вылетел за дверь. Черная тень пронеслась по коридорам, распугивая зазевавшихся учеников. Едва переступив порог больничного крыла, он заорал: «Поппи!» Из своей комнаты выскочила встревоженная мадам Помфри. «Северус, что, мисс Грингер? Клади ее сюда!» И засуетилась вокруг кровати. Менее чем через минуту она облегченно вздохнула и укоризненно покачала головой. «Северус, напрасно ты так переполошился и меня испугал. У девочки всего лишь обморок. Наверное, переволновалась перед экзаменом. Что у них? Трансфигурация. Ничего, сейчас на шатырь понюхаем, воротничок расстегнем, височки смажем». Гермиона открыла глаза. «Мадам Помфри, что случилось? Где я?» «Ты просто переутомилась, деточка», — заворковала Поппи. «Нельзя же дневать и ночевать в библиотеке. Все и так знают, что ты лучшая ученица. Полежишь, отдохнешь. Выпрями руки, я посмотрю». Мадам Помфри провела палочкой над своей пациенткой и изменилась в лице. «Что-то не так?» — испуганно спросила Гермиона. «Нет-нет, деточка, все в порядке. Вот, выпей». Она накапала в стакан с водой зелья из зеленой бутылочки и протянула Гермионе. «И не вставай пока, хорошо, Северус, на минутку». Схватив с ней поза рукав, мадам Помфри утянула его в соседнюю комнату, плотно прикрыв дверь. «Северус, девочка беременна». Он тяжело опустился на стул. «Ты уверена?» «Конечно», — обиделась Помфри и затараторила. «Нужно срочно поставить в известность Минерву и выяснить, кто отец ребенка». «Северус, беременная ученица, это ЧП. Срок, 6 недель. 8, машинально поправил Снейп. «Да будет тебе известно. Срок беременности исчисляется не со дня зачатия, а...» «Что, Северус, это мой ребенок», — мрачно ответил он. Поппи покраснела, как помидор, и начала набирать в грудь воздуха. «И прежде чем ты выскажешь все, что думаешь по этому поводу, выслушай меня. Предупреждаю, эта информация конфиденциальна. Не знаю, что ты можешь сказать в свое оправдание, Северус Снейп, но я...» «Слушай, я сказал», — рыкнул Снейп. Поппи неохотно замолчала. Через четверть часа она, вздохнув, подошла к шкафчику с лекарствами и налила в 2 мензурки по большой дозе прозрачной жидкости, резко пахнувшей валерианой. «Держи», — протянула она одну Северусу, «а то у тебя руки ходуном ходят». «Спасибо. Если бы она сказала, я бы ее вообще к сессии не допустил. Сдала бы индивидуально». «Почему она ничего не сказала, Поппи?» «Мне казалось, что у нас сложились неплохие отношения, что она мне доверяет». «Я думаю, дело не в недоверии», — успокаивающе сказала мадам Помфри, поглаживая его по руке. «Срок маленький, все мысли у нее были об экзаменах, вот и не заметила задержки». «Я сама ей скажу, ты посиди», — Северус ответил ей благодарным взглядом. В кабинете директора царила подавленная атмосфера. Министр нервно мял в пальцах кусочек пергамента. Снейп с каменным лицом привычно смотрел в окно. «Обнародовать происшествие в озере мы не имеем права, начнется паника. Появление чудовища, превосходящего по силам основателей, да еще мисс Лавгуд и Малфой». «Нет, невозможно», — проговорил Скримджер. «Тогда Северусу грозит судебное преследование», — возразила Минерва. «Малыш родится в начале января, скандала не избежать». Северус, с девочкой все ясно, но ты-то взрослый человек. Я все сделал, как нужно, не мальчик уже, огрызнулся Снейп. Даже с запасом, да и после. Противозачаточные чары не сработали из-за магии озера, наверное, а подобных зелий я постоянно с собой не ношу, извини уж. Я тебе не покойный Блэк, всегда готовый где попало и с кем попало. Заберу ее, и уедем во Францию. Я связался с Люциусом, он предоставит мне небольшую виллу на побережье. К тому времени, как ребенок родится и немного подрастет, шумиха уляжется. А школа? Возразил Скримджер. Если вы покинете пост директора, школу придется закрыть. Посыплются вопросы, и история все равно выплывет наружу. Даже Дамблдор не смог переубедить вашего озерного жителя. Он соглашается поддерживать дипломатические отношения с берегом только через мистера Снипа. Мадам Помфри, может быть, проконсультируемся со специалистами из СВ, Мунга. Ну, там, замедлить развитие беременности или... Снейп наградил министра таким взглядом, что тот поперхнулся и продолжил извиняющимся тоном. Нет, конечно, без вреда для ребенка, но чтобы как-то дотянуть до сентября. До сентября, задумчиво произнесла МакГонагалл. До сентября, Северус, Гермиона родилась в сентябре, да, по-моему. Минерва торжествующе ударила ладонью по столу. В сентябре, Северус, господа, ей же уже исполнилось 17 лет полгода назад. Все присутствующие с недоумением уставились на заместителя директора. Та взмахнула палочкой, через камин призывая из своего кабинета личное дело студентки. Совы приносят письма тем детям, которым исполнилось 11. Гермионе Грейнджер 11 исполнилось 19 сентября, когда учебный год уже начался. Таким образом, в Хогвартс она приехала следующей осенью, будучи почти 12-летней. И что это нам дает? Нахмурился Снейп. МакГонагалл всплеснула руками. Медленно соображаешь, Северус. Гермиона Грейнджер, давно совершеннолетняя, имеет право выйти замуж за кого угодно, хоть за вашего подводного невежу. История любви ученицы и учителя, конечно, остается несколько привлекательной для сплетен, но становится абсолютно безупречной юридически. А чтобы поберечь девочке нервы, мы сделаем так, Добби. Дождавшись появления домовика, она приказала: немедленно позови сюда Гарри Поттера. Входя в больничное крыло, Северус ощущал себя неуклюжим подростком. Такого с ним не случалось последние 20 лет. Он совершенно не представлял себе, что и как сказать перепуганной девчонке, волей насмешника случая уже 8 недель носящей в себе его ребенка. Гермиона сидела на самом краешке кровати, завернувшись в одеяло и подобрав под себя ноги, словно старалась сделаться как можно меньше, и сосредоточенно грызла ноготь. Услышав шаги, она подняла голову. Снейп подошел ближе, потоптался и нерешительно присел рядом. Кровать прогнулась под его весом, и Гермиона по законам земного тяготения привалилась к его боку. Обнять ее за плечи показалось Северусу самым естественным движением. Гермиона прижалась теснее и уткнулась в его мантию. Какое-то время оба молчали. «Что теперь будет?» – прошептала, наконец, Гермиона. «Северус, я боюсь, все будет хорошо», – ответил он, стараясь вложить в свой голос уверенность, которой на самом деле не ощущал. «Я обещаю». Она повозилась, устраиваясь поудобнее. «Забери меня отсюда, пожалуйста, мне страшно одной. Можно я у тебя на ночь останусь? Теперь уж все равно, наверное. Заберу», — пообещал Снейп. «Только предупрежу Поппи. Она скажет твоим однокурсникам, что ты уже спишь. Не стоит лишний раз дразнить гусей». Устроив ее на своей постели, Северус достал из кармана тонкую золотую цепочку с кулончиком-рыбкой. «Пока что все складывается неплохо. Министерство вроде бы на нашей стороне, но ты должна пообещать мне одну вещь». Гермиона посмотрела на него и серьезно кивнула. «Я не смогу находиться рядом круглосуточно. Это нелегальный международный порт-ключ. Если вдруг внезапно выяснится, что ты обязательно должна пройти обследование в госпитале, или на тебя начнут давить любым другим способом, немедленно разорви цепочку. Даже если подобное предложение будет исходить от меня, Поппи, Минервы, от кого угодно. То же самое ты сделаешь, если я внезапно покину школу, не предупредив тебя, или если что-то в моем поведении покажется тебе странным. Ты окажешься в одном из домов семьи Малфоев. Нарцисса и Люциус поклялись охранять тебя и ребенка. Я найду способ связаться с тобой. Ты не доверяешь Скримджеру? Спросила Гермиона. Я не доверяю никому и только благодаря этому до сих пор жив. Гермиона протянула руку и взяла с его ладони теплую цепочку. Расстегнув изящный замочек, Она надела украшение на шею. «А если мне что-то покажется?» «Ну, неправильно, если я ошибусь, отдохнешь пару дней на юге Франции», — скривил губы Северус. «Мне проще сделать новый порт-ключ или даже 10 новых порт-ключей, чем похищать тебя с операционного стола или откуда похуже». Гермиона испуганно положила руку на живот. «Ты думаешь, им может прийти в голову?» «Уже пришло», — выплюнул он с непередаваемым выражением. «Нет ребенка, нет проблемы. Не думаю, что Скримджи осмелится, но...» «Я поняла», — сказала Гермиона. «Я сделаю все, как ты сказал. Предупрежден, значит вооружен». «Спасибо», — сказал Северус, ощущая огромное облегчение. Все-таки ему несказанно повезло с женой. Ни слез, ни истерик. И поняла все с полуслова. Он поцеловал ее в кудрявую макушку. «Спи, не уходи», — попросила Гермиона. «Мне все-таки страшно. Чуть-чуть». «Хорошо», — безропотно согласился Северус. «Только разденусь. Или ты предпочитаешь, чтобы я спал при полном параде?» Гермиона хихикнула. «Ну, ботинки, пожалуй, можешь снять. Не люблю грязь на простынях». «Спасибо и на этом», — бросил он, выходя. Когда Северус вернулся и лег, Гермиона быстро забралась на него сверху и обхватила руками и ногами, как большую плюшевую игрушку. Он не возражал, если для спокойствия ей нужно ощущать его тепло всем телом, пусть. Тем более, что весу в ней, как в котенке. Убедившись, что ее не собираются прогонять, Гермиона улеглась поудобнее и начала вырисовывать пальцем круги на плече своей на удивление смирной подушки. Она и сама не заметила, как уснула. Северус какое-то время лежал, задумчиво наблюдая из-под ресниц, как колышутся от его дыхания каштановые волоски. Уже засыпая, он прошептал, убеждая самого себя: «Все, будет, хорошо. Интересно, как там Лавгуд?» — хихикнула Лаванда. Гермиона поежилась. То, что Луна сама выбрала свою судьбу, не значило, что она была счастлива. А если она попала в беду, хотя, там был Дамблдор и ее отец, но с другой стороны, вряд ли они могли защитить ее от Джодака. Можно было попробовать узнать. Но как, лезть в озеро? Вот уж нет, второй раз могут и не выпустить. Может, попробовать передать что-нибудь через Плаксу Миртл? Привидение радостно согласилось помочь. «Ей там хорошо», — сказала Миртл. «Знаешь, какие у нее драгоценности, и все подводные жители ей служат. Это здорово». Гермиона вздохнула. «А если она несчастлива?» — спросила она. «Знаешь, драгоценности — это еще не все. Тогда спроси у нее сама», — надулась Миртл. «Я бы рада», — ответила Гермиона, «но у меня нет таких возможностей, как у тебя, а в озеро меня просто не отпустит». Миртл уже собиралась просочиться сквозь стену, но передумала. «Ну ладно», — сказала она, — «я передам, что ты волнуешься и хотела бы встретиться с повелительницей». «Спасибо, Миртл», — поблагодарила Гермиона. Призрачная девочка с важным видом выплыла из туалета. О встрече договорились на дальнем берегу озера. В назначенное время по поверхности озера прошла рябь, и недалеко от берега появилась луна в великолепной короне и мерцающем серебром платье. «Ты волнуешься за меня?» — спросила она после обмена приветствиями. «Конечно», — ответила Гермиона, — «ведь тебе пришлось». Луна рассмеялась. «Да ничего мне не пришлось», — ответила она, — «все просто замечательно. Меня никто так не любил и не понимал. Только папа». Гермионе стало стыдно. Насколько же одинокой была странная девочка, если она счастлива рядом с чудовищем. «Ты жалеешь меня?» — спросила Луна. «Зря. Подумай о том, что про тебя теперь будут говорить то же самое. И только ты будешь знать, как все на самом деле». Гермиона замерла. А ведь действительно, тот же самый Рон отнесется к ее браку с Северусом точно так же. И объяснить ему что-либо будет просто невозможно. Не рассказывать же о вещах, о которых совершенно ни к чему знать посторонним. Да и ей просто не поверит. Пожалеют. Скажут, что она все придумала. «Спасибо тебе», — тихо проговорила она. Луна мягко улыбнулась. «Ты приходи», — сказала она. «Там много интересного. И просто поговорим. И Гарри приводи, если он захочет. Джодак разрешил, он не будет вас задерживать». «Обязательно», — ответила Гермиона. Длинное щупальце выскользнуло из воды и мягко обхватило Луну. «Мне пора», — улыбнулась она. «Ты приходи. Пока, Гермиона. Пока», — помахала рукой Гермиона, глядя, как над головой Луны смыкаются волны. Получалось, что именно странная девушка, над которой все смеялись, а иногда и издевались, понимала и видела намного больше других. Наверное, она действительно счастлива в подводном мире среди своих жутковатых подданных. Ну и хорошо. Она, Гермиона, тоже будет счастлива. У нее все получится. Обязательно получится. Опасения Северуса оказались напрасными. Вторая свадьба Гермионы прошла тихо. Только родители и близкие друзья. Родители невесты, конечно, были несколько шокированы тем, что дочь так скоропалительно выходит замуж за директора собственной школы. То, что жених оказался всего на 5 лет моложе будущей тещи, смутило их не так сильно. У супругов Гринджи разница в возрасте тоже была приличной, 14 лет, а в волшебном мире резонанса почти не было. Волшебный мир праздновал падение Волдеморта, о котором было объявлено за день до сообщения о грядущей свадьбе Северуса Снейпа и Гермионы Грейнджер. Министерство и ежедневный пророк разыграли все как по нотам. На небольшую заметочку в конце последней полосы практически никто не обратил внимания. Зато награждение героя войны и победителя Волдеморта Гарри Джеймса Поттера орденом Мерлина собрало толпы желающих хотя бы издалека посмотреть на избранного. С середины церемонии избранного изображал секретарь министра под оборотным. Гарри Поттер не мог пропустить подготовку к свадьбе лучшей подруги. Труп Волдеморта, мастерски трансфигурированный профессором МакГонагалл из любимого пера Альбуса Дамблдора, был выставлен на всеобщее обозрение в атриуме. Ради пущей достоверности и для отпугивания зевак над муляжом парила клетка с раздраженно шипящей нагайной. Через 3 дня, когда, казалось, все население магической Англии успело насмотреться на останки великого и ужасного, змею вернули обратно в кабинет директора Хогвартса. А о том, куда делось тело, никто и не задумался. Подводная лодка интересовала всех. Кончилось тем, что Стармех стал проводить организованные экскурсии, объясняя назначение механизмов. С помощью профессора Флитвика субмарину починили окончательно, магически расширили кубрик и устроили в нем панорамные окна. Первые испытания провели в озере. Русалки и Джодок не возражали. Более того, повелитель глубин под воздействием супруги и тестя сотворил некий артефакт, позволяющий мгновенно перемещать подлодку в разные точки Мирового океана. Как оказалось, знаменитый корабль дурмштанговцев имел что-то подобное. Для учеников устраивали учебные экскурсии. Сразу же посыпались заказы от заинтересованных волшебников. Капитана Прина и его команду приняли в штат школы, а субмарину переименовали в «Звезду Хогвартса». Коммерческая деятельность приносила большую прибыль. Еду и напитки поставляла мадам Размерта, которая всего через 3 месяца после описанных событий вышла замуж за Кока Курта Вильтке. На свадьбе гулял весь Хагсмит. Вскоре и капитан Прин потерял свою свободу. Его избранницей стала профессор Синистра, преподающая астрономию. Как оказалось, они очень часто и подолгу разговаривали о звездах на астрономической башне. Остальные мариманы тоже не терялись. Ведьмочек мало волновало отсутствие магических способностей у женихов. Их привлекала надежность крепких парней и их романтическая история. Самые интересные путешествия освещались в придире. Ежедневному пророку пришлось уступить. Даже Рита Скиттер не могла проникнуть на подводную лодку, благодаря защищающим субмарину хитрым чарам. В Хогвартсе ввели обязательные уроки по традициям и обычаям других волшебных рас. Их вели сами магические существа, что было гораздо интереснее, чем старые учебники, содержащие, как выяснилось, больше выдумок, чем подлинной информации. Альбус Дамблдор вполне поладил с Джодоком. Им было о чем поговорить. Кроме того, директор занялся обследованием погибших кораблей. Оказалось, что чары, с помощью которых основатели переместили спящего Джодока с компанией в озеро, продолжали действовать еще несколько столетий спустя. Так появилось удивительное собрание погибших кораблей из разных эпох. Дамблдор высказал предположение, что именно эти чары являлись причиной периодических сбоев в работе международного портала для переброски в Америку особо габаритных грузов. Портал был расположен в Атлантике и был известен среди маглов под именем Бермудского треугольника. Вторая часть транспортной системы, спрятанная в Тихом океане, работала намного стабильнее. А вот происхождение подводного хода, пропускающего любое живое существо только в одну сторону, в озеро, выяснить пока не удалось. Но Дамблдор не унывал, а увлеченно продолжал копаться в залежах древностей. Свои отчеты он печатал в придире. Тираж этого журнала значительно вырос. Теперь это было солидное научное издание. Мистер Лавгуд частенько путешествовал вместе с капитаном Прином, а реально существующие подводные обитатели оказались намного интереснее морщерогих кизляков. Братья Криви получили работу в придире. Самым впечатляющим из их репортажей стала серия сенсационных фото, снятых вблизи подводного вулкана. Гарри Поттер наконец освоил частичную трансфигурацию и частенько пропадал в озере. Кстати, для дыхания он обычно использовал артефакт, который ему одалживала Гермиона, а ноги трансфигурировал в хвост. По его словам, так было намного удобнее. Плакса Миртл по большому секрету рассказывала, что у Гарри завязалась крепкая дружба с некой русалочкой. Кто знает, Драко Малфой категорически отказывался даже приближаться к Черному озеру. А вот Нарцисса и Люциус с огромным удовольствием совершили круиз по Красному морю. Фаукс так и не смог ужиться с Нагайной, перебрался к профессору МакГонагаллу. Преодолев очередной кульбит судьбы, волшебники зажили спокойно. Эпилог. Вам сказку поведали змеи Аноны. В таинственный, сказочный мир увлекли. А, может быть, были все русалки, драконы, есть место всему на просторах земли. Крупная пестрая сова влетела в открытое окно большого зала и уронила письмо прямо в руки директору. Тот распечатал свиток, пробежал глазами, и его напряженные плечи расслабились. Поймав обеспокоенный взгляд профессора Спраут, он приподнял уголок рта и чуть заметно кивнул. Вдоль длинного преподавательского стола пробежал шепоток, учителя заулыбались. Огромные двери распахнулись, пропуская толпу первокурсников под предводительством Минервы МакГонагаллу. Заместительница увидела улыбки преподавателей и вопросительно посмотрела на Снейпа. Он на мгновение утвердительно прикрыл глаза. Минерва облегченно вздохнула и тоже улыбнулась. Маленькая кудрявая девочка, чуть подпрыгивая от избытка энергии, дергала за мантии своих испуганных товарищей, тараторя громким шепотом. «Смотрите, это потолок, я же говорила, он заколдованный. А еще в озере есть всамделишная подводная лодка». А Хагрид раньше разводил соплохвостов, а потом кентавры рассердились и их всех отправили в Румынию, где драконы. А на той большой башне черноволосый подросток, сидящий за столом Слизерина, из-под тишка показал ей кулак. Девчонка стрельнула в него обиженным взглядом, надула губы и замолчала. Хватило ее минуты на две. Убедившись, что слизеринец отвернулся, она наклонилась к уху соседки и зашептала: «Я в Хогвартсе 100 раз была, а мама и Алекс все равно заставили меня на поезде ехать. Алекс – это мой брат, он уже на 4-м курсе. А это – тетя Минерва, она сейчас шляпу на всех надевать будет». Профессор МакГонагалл в самом деле взяла в руки старую шляпу и развернула свиток с фамилиями. Малышня с уважением смотрела на столь разносторонне информированную девочку. «А ты на какой факультет хочешь?» – спросил невысокий рыженький мальчик. «Я попаду на Гриффиндор», – гордо ответила девочка. «Мне мама сказала, мама сейчас в больнице, потому что у меня новый братик родится, рожается, в общем. Она нас провожала, а потом сказала, что ей пора, и что Алекс за меня отвечает, и ее прямо в госпиталь отправили сразу. Но я все равно буду в Гриффиндоре, хоть Алекс и говорит, что все гриффиндорцы». Она внезапно замолчала, не в силах сказать больше ни слова, и завертела головой, яростно сверкая глазенками. А давишний черноволосый слизеринец, удовлетворенно улыбаясь, прятал в карман волшебную палочку. «Снейп, Элиза», — произнесла профессор МакГонагаллу. Девочка с недовольным лицом уселась на табуретку. Распределяющая шляпа коснулась ее волосы и издала скрипучий смешок. «Гриффиндор, вне всякого сомнения». МакГонагаллу наклонилась и, снимая шляпу, тихо произнесла: «Финитин цантатим, болтушка». Девочка разулыбалась и, показав язык слизеринскому столу, побежала к аплодирующим гриффиндорцам. «Я же говорила», — окончив традиционную речь, директор сел на свое место и наклонился к заместительнице. «Минерва, присмотри за Лизи. Мы с Алексом в Мунго». МакГонагаллу кивнула. «Конечно, передавайте привет Гермионе». Снейп нашел глазами черноволосого подростка, наградившего Лизу усиленца, и, взглядом указав тому на выход, покинул зал через дверь для преподавателей. Слизеринец мгновенно подхватился и пулей выскочил из зала. Они встретились в холле. «С мамой все хорошо?» — встревоженно спросил мальчик. Северус улыбнулся. «Прекрасно. 32 минуты назад у тебя родился брат», — и протянул сыну руку. «Хватайся, аппарируем». Все действительно было хорошо. Конец.